Могила Наполеона. Душой весны природа ожила, и блещет все в торжественном покое, лазурь небес и море голубое, и дивная гробница, и скала. Древа кругом покрылись новым цветом, и тени их средь общей тишины чуть зыблются дыханием волны на мраморе весною разогретом. Давно ль умолк Перун его побед, и гул от них стоит доселе в мире? И ум людей великой тенью полн, а тень его одна на бреге диком, чужда всему, внимает шуму волн и тешится морских пернатых криком. 1828 год.